Эдак я скоро ходить под тяжестью всевозможных заклинаний перестану. Недовольно пробурчала я. Развелось вокруг магов на мою голову. Хорошо, предположим, я воспользуюсь твоим советом. А книгу как красть прикажешь? Ну, это ты у нас на запретной гильдии работала, пожал плечами Ширьян. Не мне ж тебя учить воровать. Придумай что-нибудь. В конце концов, попробуй ночью книгу стащить, когда Горий спать будет. Он вряд ли твое приближение ощутит, если ты под зеркальной защитой будешь. Подобный план меня, признаться честно, не прельщал. Лезть под покровом ночи почти незнакомому мужчине в штаны, знаете ли, не в моих правилах благовоспитанной нечисти. А вдруг Горий проснется в самый неподходящий момент и, не разобравшись про Сонья, сразу же меня испепелит. Вот смех-то будет перед судом богов предстать с подпаленными усами. И вообще, я слишком молода, чтобы умирать так глупо. Не бойся, тоном опытного соблазнителя шепнул Ширьян, с недопустимой вольностью обнимая меня за талию. Я тебя подстрахую. Тогда мне и впрямь опасаться нечего, криво усмехнулась я, аккуратно отодвигаясь от храмовника подальше. Хватит с меня подобных нежностей. Сначала вскружит несчастной девушке голову, а потом всякие жуткие подробности в виде бывшей жены, упокоенной весьма загадочным образом, всплывают. Ко всему прочему, тоже метаморфа. Не люблю подобных совпадений, у меня от них дрожь по телу. Ширьян иронично изогнул бровь, но настаивать не стал. А я, закрыв глаза, полностью погрузилась в воздвижение вокруг себя зеркальной стены. С этим видом колдовства спешка вредна и даже опасна. Только слово не с той интонацией произнесешь, как чары осыплются хрупким стеклом. Благо, если не поцарапают при этом. Раны же, которые ты магией сам себе по недомыслию или в спешке нанес, заживают ой как долго и мучительно. Так что постараемся хоть в этом деле ошибок не наляпать. Неплохо, через пару минут с удивлением признал Ширьян. Не выдержав, он попытался осторожно прикоснуться к моим мыслям. Я ощутила, как чары спружинили, отражая чужое влияние, и вновь плотно прилегли к моему телу. «Спасибо», – благодарно кивнула я, в свою очередь с тревогой размышляя, насколько хватит запаса сил, чтобы удерживать такую сложную защиту. «Ладно, где наша не пропадала? Авось пару деньков до круга мертвых продержусь. А там меня только поминай, как звали. Пусть сами с призрачным миром общаются». Мне и одного раза некогда хватило. «Тефна!» Ширьян немного замялся, но потом продолжил более твердо. «Тефна, давно хотел спросить, кто тебя научил этому виду колдовства? Он ведь считается одним из наиболее сложных, в одиночку им овладеть практически невозможно. А я, если честно, не знаю, кто из магов согласился бы обучать нечисть». «Неважно!» Тут же отозвалась я, больно закусив губу. Действительно, храмовнику незачем знать, что некогда я уже сталкивалась с его товарищами, и угроза всю оставшуюся жизнь провести в клетке иногда бывает самым значимым стимулом в обучении. Хороший проводник между двумя мирами ценится на вес даже не золота, а звездного металла, из которого получаются самые острые мечи и самые надежные кольчуги. Жалко только, что мнение метаморфа зачастую при этом забывают спросить. Именно с той поры я не выношу сладковатый запах смерти, который витает над кругами мертвых. Слишком им надышалось в свое время. «Извини, если обидел», – прошептал Ширьян, удивленный такой реакцией на простой вопрос. «Все в порядке», – я с усилием улыбнулась. «Однако Гвори прямо-таки до неприличия задерживается. Стоило только мне это произнести», как в зарослях травы что-то зашуршало, и на полянку выступил мрачный Гворий, который легко нес на плече непонятный сверток. «Лошади ждут в сотне шагов», – буркнул он, осторожно сгружая ношу на землю. Я закашлялась от изумления, поняв, что добычей Гвория стала его невеста. Девушка была без сознания, но, судя по легкому румянцу на щеках и спокойному дыханию, чувствовала себя неплохо. «Зачем ты ее притащил?» – выразил общее недоумение Ширьян, присаживаясь около эльфийки на корточке и невесомо проводя рукой по ее лицу, словно проверяя, все ли в порядке. «Кто ж знал, что она спать не будет, меня дожидаясь?» – буркнул Гвори, презрительно скривившись. Умная, около лошадей выслеживала. Если бы не оглушил, шум такой подняла бы, что всех храмовников на ноги поставила бы. Что еще делать было? Там бы оставил, предложила я, с интересом наблюдая за тем, как стремительно потемнели глаза полуэльфа, когда он обернулся ко мне. Гвори недоуменно нахмурился, даже сделал шаг ближе, напряженно в меня вглядываясь. Защита тут же ощутимо прогнулась, со слышным только мне хрустальным звоном, но устояла. «Забавно», — отметил Гвори, с явным неудовольствием посмотрев на Ширьяна. «Очень забавно. Ты открыл Тефни, как она может спрятать свои мысли от меня. Я решил ответить тем же», — без слов понял его храмовник и, не желая развивать тему, кивком указал на Дорию. «Так почему ты не оставил ее в лагере?» «Она кое-что сказала», – неохотно ответил полуэльф. «Точнее, подумала. То, что показалось мне весьма любопытным. И я бы хотел узнать все подробности в ближайшее время. Вот и пришлось захватить ее с собой. Не беспокойтесь, все заботы о ее хорошем поведении будут лежать исключительно на мне. Так же, как ты, Ширьян, обязуешься защитить нас от своего сынка». «Несомненно», – кивнул храмовник. «Что же, тогда в путь». Рики, наверное, от нетерпения всю дичь в округе перебил. «Надеюсь, только дичь», — холодно заметил Гвори, вновь беря Дорию на руки. «От этой умилительной картины воссоединения любящих сердец меня почему-то передернуло, и я лишний раз порадовалась вновь приобретенной защите. Однако как вовремя Ширьян поделился со мной секретом? Лошади и в самом деле ждали нас на тропинке», едва угадывающийся среди густых зарослей пачкульника, темно-зеленая листва которого источала тягучий пряный аромат. Таша приветственно ткнулась мягкими губами в мою руку, словно показывая, что соскучилась. Вороной жеребец Гвория стоял спокойно, дожидаясь, когда хозяин оседлает его. Умное животное даже не возражало против двойной ноши, поскольку полуэльфу пришлось взять Дорию к себе в седло. Девушка все еще была без сознания. Я скользнула нарочито безразличным взглядом по этой картине, стараясь не обращать внимания, как бережно Гвори обнял свою невесту за талию. Подумаешь, эко-невидаль. Молочно-белая кобыла эльфийки, оставшаяся без седока, нервничала, то и дело испуганно всхрапывая. Лошади явно не нравилось, что Ширьян решил воспользоваться ее услугами. «Ничего страшного», – успокаивающе шепнул животному храмовник. «Это ненадолго. Только доберемся до места, где Рики меня поджидает. Там сразу же обратно тебя законной хозяйке отдам». Спустя минуту наш отряд был в полной готовности. Ширьян махнул рукой, показывая направление, и мы двинулись вперед. Вот только на сердце у меня все сильнее кошки скребли. Особенно каждый раз, когда с юга очередное легкое дуновение ветерка доносило едва уловимый аромат смерти. Мертвые не любят, когда их тревожат. Не совершила ли я смертельно опасную ошибку, заключив договор с храмовником? Часть вторая. Круг мертвых. Я с нетерпением ожидала пробуждения Дории. Уж очень хотелось посмотреть, какой скандал устроит эльфийка своему ненаглядному жениху, когда поймет, что ее похитили. Но, с другой стороны, сердце глодали нехорошие предчувствия. Обычно ссоры влюбленных заканчиваются крепкими объятиями и страстными поцелуями. Почему-то присутствовать при этом мне совершенно не улыбалось. Наша маленькая кавалькада уже удалилась на приличное расстояние от того места, где безуспешно ожидали нашего возвращения храмовники. Ширьян давно пересел на своего коня, предоставив кобыле Дории участь печально плестись в хвосте отряда. Надо отметить, встреча Рики с Гворием прошла намного спокойнее, чем я предполагала. Начальник городского департамента охраны порядка не стал кидаться на сына храмовника с обнаженным клинком, стремясь как можно быстрее его уничтожить. Он просто скользнул цепким, внимательным взглядом по светловолосому юноше и сразу же отвернулся, будто за краткий миг увидел все, что хотел. Наконец, когда солнце уже подбиралось к зениту, а в животе у меня все громче урчало от голода, Дори, уютно устроившаяся в объятиях жениха, едва заметно пошевелилась и слабо застонала. «Стойте!» – приказал Гворий. Быстро спешился и осторожно положил девушку на траву. Затем легонько похлопал невесту по щекам. «А неплохо ты ее приложил!» – с непонятным удовлетворением произнес Ширьян, с интересом наблюдающий за действиями недавнего противника. «Поди, сил не пожалел!» «Не твое дело!» – мрачно огрызнулся полуэльф. Храмовник хотел было что-то добавить, даже открыл рот, но тут Дория коротко вскрикнула, словно пробуждаясь от кошмара, и резко села. Обвела присутствующих взглядом, полным ужаса, и с некой патетикой выдохнула. «Что происходит? Где я?» «В поле!» – не удержалась я от самого простого и очевидного ответа. «И в самом деле, зачем спрашивать глупости, если вокруг сомкнулись заросли араки травы?» Только едва-едва угадывается тропинка, виляющая самым причудливым образом. Мою реплику спутники дружно проигнорировали. Лишь Гвори поморщился и втихаря показал мне кулак, безмолвно предупреждая: «Не вмешивайся в разговор». «Не больно-то и хотелось», – обиженно подумала я и подъехала ближе, чтобы без малейших проблем насладиться предстоящим выяснением отношений. «Дория», – с мягким чарующими интонациями начал полуэльф. «Видишь ли, дорогая, так сложились обстоятельства, что мне пришлось забрать тебя с собой». «Забрать куда?» – растерянно взмахнула длинными пушистыми ресницами девушка. «Мы едем к кругу мертвых», – негромко произнес Гвори. «Ты же помнишь Ширьяна? Так вот, нам нужно помочь ему в одном деле». «В каком деле?» – на удивление спокойно поинтересовалась Дория. «Или ты его подразумеваешь под делом?» И с этими словами эльфийка с немалой долей презрения кивнула в сторону Рики. Юноша вспыхнул, словно маков цвет, и смущенно потопился. Гвори помолчал, затем холодно сказал, скривив уголки губ. «Твоя осведомленность меня пугает, дорогая. Иногда мне кажется, что это ты читаешь мои мысли, а не наоборот». Девушка неопределенно пожала плечами и негромко проговорила. «Есть некоторые вещи, которые я бы хотела обсудить с тобой наедине. Здесь слишком много посторонних людей, и не совсем людей». Гвори искоса бросил на меня быстрый взгляд, будто услышав больше, чем на самом деле хотела сказать эльфийка. «Тогда отложим наш разговор на более удобное время», – с любезной улыбкой предложил он. «Хотя бы когда остановимся на привал. Ты ведь составишь нам компанию?» Я, затаив дыхание, ожидала ответа Дории. «Вот будет здорово, если она откажется и вернется к храмовникам. Иначе недолгое путешествие превратится в настоящее мучение для меня. Мало того, что насмешки Ширьяна, выходки Гвори и приставания Рики терпеть, так теперь еще к ним присоединится Дория с ее нескрываемым брезгливым отношением к нечисти. Эх, чувствую, тяжко мне придется». «Обязательно, дорогой!» – медовым голоском пропела девушка. «Я буду просто счастлива разделить с тобой все тяготы дороги, ведь мы так давно не виделись». Гвори сморщился, словно от невыносимой боли, но все же нашел в себе силы вежливо поцеловать руку невесты. Затем помог эльфийке встать и подвел к кобыле. «Значит, до этого места ты вез меня в своих объятиях?» Лукаво поинтересовалась Дори, не обращая внимания на то, что ее жених еще сильнее нахмурился после этого вопроса. «Да», – ограничился он кратким ответом. «Пожалуй, мне надо чаще терять сознание», – кокетливо фыркнула девушка и, приподнявшись на носочки, потянулась губами к Гворию. Тот проигнорировал явный намек и легонько чмокнул Дорию в лоб. «Мы спешим», – холодно произнес он, старательно отводя глаза. «Дорогая, прошу». Эльфийка пожала плечами и изящно седлала кобылу, которая тихонько заржала от удовольствия вновь видеть хозяйку. И мы опять поскакали вперед. Этот день тянулся долго, как никогда. Я перерыла всю переметную сумку, пытаясь найти хотя бы крошку хлеба. Пустое. Хоть кожаный ремень начинает жевать от огорчения и зверского чувства голода. Это же совершенно невозможно, так мучить несчастную девушку, не давая ей возможности передохнуть и перекусить. Самое обидное, что так страдала одна я. Уж не знаю, какой породы были лошади у моих спутников, но на них долгая езда без остановок ровным счетом никак не отразилась. Лишь шкуры едва заметно заблестели от пота. И это в то время, когда мою рубаху можно было уже выжимать. Скачка отдавалась нестерпимой болью во всем измученном теле. Казалось, будто я превратилась в один большой синяк. Остальные, если и замечали мое бедственное положение, предпочитали делать вид, будто все в порядке. А умолять о передышке мне не позволяла гордость. Уж больно пренебрежительные и злорадные взгляды кидала на меня Дория. «Ну да, ей-то хорошо». Поди с детства в седле. Вон с какой грацией восседает на кобыле. А для меня это, между прочим, всего вторая конная прогулка в жизни. Спасение пришло с весьма неожиданной стороны. Шириан, то и дело обеспокоенно на меня поглядывающий, неожиданно не выдержал и окликнул полуэльфа, возглавляющего наш отряд. «Эй, Гворий, не хочешь ли немного передохнуть?» «С чего бы это?» – удивленно обернулся тот. «Кое-кто устал», – с намеком произнес храмовник, покосившись на меня. К несчастью, Гвори понял этот жест по-своему.